Когда бригадир уходит, Д'Агостино сохраняет полнейшее равнодушие. Лишь на тонких губах мелькает что-то вроде саркастической улыбки. «Ну и что?» — осведомляется привратница. «Видели? Надеюсь, на этот раз ее заберут в сумасшедший дом?» «Это зависит от родственников. А родственники не хотят по множеству сложных причин, среди которых главную роль играет выгода. Все дело связано с получением какой-то страховки». 3 часа дня. На этот раз машину вызвали на улицу Ализии. Подходит другая привратница. «Это ужасно. Нашу старую барышню только что задушила ее сестра». Сестра — это старуха Агюстина, которая сейчас наверху, около покойной. Она невозмутима. По губам у нее скользит та же тень улыбки, когда она делает бригадиру знак, чтобы тот шел на цыпочках. «Я должна была спасти свою душу, понимаете?» — шепчет она. «Теперь я спокойна. Она там, в небесах, вместе с моим мужем». Вместе с ее мужем, который все еще жив и которому только что обо всем сообщили. В этой меблированной парижской комнатке царит дух заброшенной хибарки из департамента Финистер. Агюстина даже принесла с собой свечи. И они горят. Из кармана под юбками она достает щетки. «Давайте оставим ее в покое». В 2 шагах отсюда находится бульвар Монпарнас с его пивными, большими барами и ночными кабачками. Сейчас участок на улице Гете, во времена процветания, слывший одним из самых бойких в Париже и славившийся своими живописными клиентами, сейчас он стал тихим и каким-то буржуазным. Время от времени около 4 утра гуляки, проведшие ночь в Монмартре, приходит завершить ее на Монпарнасе, и порой вспыхивает драка. Но здесь уже нет ни былого огня, ни колорита. Нынешние ночные гуляки — почтенные люди, которые празднуют чей-нибудь юбилей или обмывают награду. А иногда это просто свадебное веселье. С приходом кризиса завсегдатые пропали. Разбрелись по свету или, потеряв былое великолепие, предпочитают скрывать свою нищету в незатейливых маленьких барах. Если вы заговорите о добром старом времени с полицейскими из участка на улице Гете, они не преминут рассказать о некой стареющей даме, очень богатой, владевшей гостиницей у площади Звезды, даме, которая каждый вечер приводила на Монпарнас веселую компанию. Дама эта сильно пила. Компания слонялась из пивной в пивную, из кабачка в кабачок. Полицейские знали, что после полуночи у них на пути лучше не становиться. Дело в том, что дама питала непреодолимое отвращение к полицейскому мундиру. Стоило ей заметить стража порядка, как она, подскочив к нему, начинала осыпать его бранью, дергала за усы или же в знак крайнего презрения задирала платье. Если все это происходило на пустынной улице, полицейский пожимал плечами и ретировался. Но если сцена разыгрывалась в присутствии множества зевак, приходилось принимать решительные меры. Женщину отводили в участок. Вся компания следовала за ней. И чтобы иметь право тоже войти в участок, гуляки начинали громогласно оскорблять несчастного полицейского. Имена, фамилии, личности, увы, никому не известны. Их отпускали раз, другой, а наша кумушка начинала все сначала. Тогда ее сажали в кутузку вместе с проститутками и нищенками. Какую радость это ей доставляло! Она пела, заставляла петь хором девиц, рассказывала им анекдоты и приглашала на завтра на обед. 4 утра вызывали мужа, и тот являлся за ней. Но она отказывалась уходить. Я же просила, чтобы ты не обращал на меня внимания.